Глава 38. Ник. Я стоял в маминой спальне перед платяным шкафом и с удивлением рассматривал свое отражение в зеркале на двери. Пиджак отца сидел как влитой. Длина брюк оказалась идеальной, а ботинки из гладкой черной кожи подошли по размеру. Жаль, что отец не увидел меня таким. Он бы наверняка мной гордился. «Как ты на него похож!» — вполголоса пробормотала мама. Она сидела за моей спиной на кровати. Я обернулся. Голубое платье в белый цветочек плотно обтягивало потерявшую былое изящество фигуру. Зато новая короткая стрижка заметно омолодила лицо. Сама того не замечая, мама крутила на пальце обручальное кольцо. В глубине души я хотел, чтобы она, наконец, сняла его. Я стиснул зубы. «Ник, радуйся, что она 2 месяца не пьет». Правда, я продолжал ждать очередного срыва и по 2 раза в день проверял все шкафы и ящики на наличие припрятанных бутылок. «Этот костюм мы купили ему к 15-й годовщине нашей свадьбы», — добавила мама. Я бросил взгляд на фотографию родителей, стоящую в рамке на комоде справа от меня. Папа в этом же пиджаке, который сейчас был на мне, а мама в темно-зеленом платье в мелкий цветочек. Они улыбались друг другу. «Такими я помнил их смутно». Рядом стояла их свадебная фотография. Им там было по 20 лет. Папа обнимал маму за плечи. Она поддерживала снизу свой огромный живот. Я родился через 2 месяца после их свадьбы. Краска фотопленки слегка поблекла, а раму покрывали царапины. Но они должны были быть очень счастливы. Впервые со дня смерти папы не злость, а тоска сжала мое сердце. Я подошел к маме и присел рядом с ней на край кровати. «Ты когда-нибудь жалела о том, что встретила отца?» «Нет, конечно». «Но какими кошмарными были последние 2 года?» Мама замотала головой. «Если бы я не встретила его, как бы у меня родился ты?» В груди заныло. Слишком редко я слышал от нее добрые слова. Я обнял маму за плечи и поцеловал в макушку, в душе надеясь, что, как и она, никогда не пожалею о том, что влюбился. Что бы ни случилось. По квартире разнеслась трель дверного звонка. Я отпустил маму, вышел в коридор и открыл дверь. На пороге стоял Майк в элегантном черном костюме. Даже в петлице торчала белая роза. «Ну ты и вырядился», — ухмыльнулся я. Однако вместо того, чтобы осадить меня, он ущипнул кожу на тыльной стороне ладони. «Ты чего так смотришь?» — опешил я. «Да я тебя не узнал сначала», — прокашлялся Майк, опустив глаза в пол. Похоже, он тоже заметил мою схожесть с отцом. Сердце болезненно кольнуло. Маме должно было непросто изо дня в день наблюдать, как я повторяю карьерный путь отца и становлюсь все больше на него похож. Она показалась в коридоре, на ходу поправила прическу. Почему она так долго оставалась одна в комнате? Может быть, зря я не поискал бутылку у нее под кроватью? Или в шкафу? Нет, она шла ровно, а глаза были трезвыми. Я должен снова научиться доверять матери. Я завел речь о том, ради чего мы сегодня все так вырядились. Ну что, поехали? До 6:30 осталось. Хотелось бы успеть к началу выпускного. Поехали, — беззаботно сказала мама. Майк не пошевелился, преграждая нам путь. Его щеки стали красными. «Ник, я это...» Он большим и указательным пальцем пригладил усы. «Спасибо, что позвал меня. Это очень много для меня значит». Он засунул руки в карманы, прокашлялся. «Даже если я не говорил этого вслух, я всегда гордился тобой». В горле образовался колючий комок. Майк сделал шаг в мою сторону, вытащил руки из карманов и после секундной паузы, которую он специально выдержал, чтобы, если захочу, я мог увернуться, крепко обнял меня. Мама приблизилась к нам и тут же оказалась зажатой между нами. «Спасибо», — выдохнул я.